Глава 25. Лия. После поцелуя с Гришей я сбегаю. Банально боюсь, и под предлогом, что мне нужно в ванную, сбегаю и провожу там почти час. Ерошин проявляет чудеса терпения и не пытается ко мне вломиться. Когда же я набираюсь смелости, чтобы вернуться в гостиную, он уже снова спит, лежа на широком диване. Вероятно, стоило бы пойти в другую комнату, но я в этот момент совершенно не хочу оставаться одна. В душе такое смятение и стылая пустота после того, как узнала о мнимой беременности, что я просто не могу уйти от того, кто дарит тепло. Гриша для меня невероятный, добрый и искренний, подкупающе привлекательный. И он однозначно достоин куда большего, чем дамочка в беде вроде меня. Мне стоило бы уйти и вообще дать понять, что вряд ли у нас что-то получится. Хотя бы потому, что после всего, что я узнала про мужа, внутри меня пустыня. И, по-хорошему, я не имею права вешать свои проблемы на Гришу. Но мне так страшно остаться одной наедине с этой болью, что я эгоистично ложусь рядом с Ерошиным. Долго-долго разглядываю его, подмечая каждую деталь, и сама не замечаю, как засыпаю. А будет нас визит врача от Давида. Наверное, именно в этот момент я вдруг испытываю острое желание начать свою жизнь сначала, когда осознаю, что все это время я переживала за Гришу. Просто была так сильно оглушена потерей мнимой беременности, что просто не слышала собственных чувств. С того дня проходит несколько дней. Все это время я будто нахожусь в другой реальности. С другим мужчиной, который смотрит на меня так, как, казалось бы, должен смотреть на меня муж. Гриша не стыдится своих желаний, но не напирает. Флиртует, соблазняет. А на мои робкие замечания, что пока я все еще замужем, лишь уверенно заявляет, что у меня нет никаких моральных обязательств перед гулящим мужем. Правда, при этом уважительно относится к моим отказам сблизиться еще больше. И вот эта атмосфера уверенности и уюта дает мне возможность не просто прийти в себя, но и отогреться, перестать вздрагивать и, наконец, начать спокойно спать. Ерошин, между тем, практически полностью поправляется. И когда врач во время повторного визита отмечает значительный прогресс в его состоянии, я, наконец-то, рискую задать вопрос, который меня давно мучает. «Гриш, а когда я смогу вернуться в город?» Мужчина оборачивается ко мне, рассеянно проводя пальцами по волосам. «Хочешь вернуться к мужу?» Вроде бы он спокойно спрашивает это, но я отлично ощущаю холод, который проскальзывает в голосе. «Хочу вернуть свою жизнь». Мягко поправляю его. «Мне нужно возвратить документы. Или восстановить, тут уж как получится. Опять же, подать на развод». Ерошин хмурится и отводит взгляд так, словно что-то знает. И это что-то не очень радостное. «Что?» Не выдерживаю и, встав с дивана, подхожу к нему. «Ты что-то скрываешь?» «Не совсем», — неохотно признает он. «Понимаешь, Садыков не намерен давать развод по-хорошему. Да и твой отец тоже не хочет лишаться такого перспективного тестя. Поэтому, как только ты вернешься, на тебя начнется охота». «И что же мне делать? Я не могу всю жизнь прятаться!» В отчаянии говорю. «Гриш!» Он осторожно привлекает меня к себе, обнимает. «Тебе не придется, малыш. Я обо всем позабочусь. Давид сказал, нам нужны еще день-два, чтобы подготовить почву для того, чтобы вернуться. Насчет документов не переживай, их восстановили». «Уже?» Искренне удивляюсь. «Конечно. Но тогда, может...» «К чему такая спешка?» Гриша пристально смотрит мне в глаза. Что ты не договариваешь? Лия, мы на одной стороне, и что бы ни случилось, я поддержу тебя во всем. Прям-таки во всем? Осторожно уточняю. Он хмурится еще сильнее. Я думал, мне удалось тебе доказать это делами. Но, возможно, с твоей стороны это выглядит недостаточно. Нет-нет-нет. Тут же тараторю, испугавшись, что обидела его. Я не это имела в виду, просто... Ну? Помнишь, я спрашивала про мои вещи в больнице? Я хочу за ними вернуться. Зачем? Непонимающе спрашивает Гриша. Телефон купим, как только вернемся в город. Документы тоже уже готовы. Что-то из косметики там осталось. Не вопрос, купим. Одежду тоже. Опускаю взгляд, пытаясь подобрать правильные слова. Гриша столько делает для меня, что мне совершенно не хочется его обижать. Но и оставить все как есть я не могу. Там осталось кое-что очень важное для меня. Цепочка мамина. Это память, понимаешь? Когда-то я то же самое рассказала мужу. Но он тогда снисходительно усмехнулся, обесценивая важность этой вещи. И сказал, что обязательно отправит в ювелирный, чтобы там починили замочек, который сломался. Поэтому, наверное, и сейчас не жду, что Ерошин поймет меня. Все-таки он мужчина. «Хорошо», — кивает. «Придумаю, как съездить за ней». Недоверчиво смотрю на него. «Что?» «Спасибо», — искренне говорю. «Для меня это правда очень важно. Мама рано умерла, и я...» Замолкаю. Мне кажется, она разбилась в тот день, потому что поругалась с отцом из-за его любовниц. Он как-то бросил такую фразу, словно в этом дело. Гриша крепче обнимает меня. «Понимаю, для тебя это больная тема. И я клянусь, что никогда не поступлю с тобой так же. Мне нельзя быть наивной. Нельзя больше бросаться в омут с головой. И все равно я верю Грише. Верю его словам и впервые сама тянусь к нему, чтобы поцеловать». Он замирает, смотрит на меня так, словно боится спугнуть. Я же собираю всю смелость, что у меня есть, и прикасаюсь к его губам. Сначала осторожно, едва-едва. Ерошин напряжен до предела. Его хватка на моей талии становится крепче, а взгляд темнее. «Лия», — выдыхает он. «Прости, милая, но если мы не остановимся, то, боюсь, у меня слетят тормоза. Давай-ка переключимся, если ты не готова идти дальше». Рассеянно смотрю на него. Странно, что раньше мы целовались куда более откровенно, и ничего подобного он мне не говорил. «Но я же ничего такого». «Прости, у меня рядом с тобой все аж подгорает, как я тебя хочу». Признается он, склоняется ниже и прислоняется лбом к моему. «Боюсь наломать дров и не хочу тебя напугать. Так что давай». «А если я хочу?» С вызовом спрашиваю. Меня будоражит мысль, что между мной и Гришей все может быть по-настоящему и всерьез. Ерошин мягко улыбается, проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. «Ты удивительная, Лия, и меньше всего я хочу сломать тебя. Еще не время, я подожду столько, сколько тебе потребуется, малыш. И когда ты действительно этого захочешь, у нас все будет». «Да, но...» «Тш, я люблю тебя, Лия, и сделаю все, чтобы ты была счастлива». Его признание обезоруживает меня. С одной стороны, мне действительно хочется пересечь черту. С другой, часть меня согласна с ним. Я еще не совсем готова. И отчасти я бегу от той боли, что еще живет во мне. «И ты не обязана». Его прерывает настойчивый звонок телефона. Гриша мгновенно напрягается, и с него слетает вся расслабленность, едва он достает тот. «Кто там?» «Давид», — отвечает он. и он не должен был звонить раньше завтрашнего дня».